Рионский отряд, после того, как мы взяли кабулеты, стал называться кабулетским. Вправо от Мухаэстаты и Хуцубани, которую отбили у турок, до самого моря тянулись леса и болота. Назад, к России, к северу, от Азурге до самого моря тянулись леса, на болотистой почве, бывшее дно моря. Это последнее выяснилось воочию на посту Циквили, на берегу моря, близ глубокой болотистой речки Чолок, поросшей камышами и до войны бывшей границей с Турцией. Циквили была тогда пограничным постом. И с начала войны там стояли две роты, чтобы охранять Азургет от турецкого десанта. Кругом болото, узкая песчаная полоса берега, и в море выдавалась огромная лагуна, заросшая камышом и кугой, обнесенная валами песку с стороны моря, как бы краями чаши, такими высокими валами, что волны не поднимались выше их, а весь берег вправо и влево был низким местом, ниже уровня моря, а дальше в непроходимых лесах, на громадном пространстве на север, до реки Риона и далее до города Поти. В лесах были огромные озера и болота, место зимовки перелетных птиц. Эти озера зимой кишели гусями, утками, бакланами, но достать их было невозможно из-за непроходимых трясин. В некоторых местах, покрытых кустарником, особенно по берегу Чолока, росли некрупные лавровые деревья. И когда солдаты в начале войны проходили этими местами, то набили свои сумки лавровым листом. В России он дорог. Два взвода 11-й роты покойно и скучно стояли с начала войны на посту Циквили и болели малярией в этом болоте, дышавшим туманами. Это была ужасная стоянка в полном молчании. Солдаты развлекались только тем, что из растущих в лесах пальм делали ложки и вырезали разные фигурки. Раз только и было развлечение. Как-то мы из своего кургана увидели два корабля, шедшие к берегу, и прямо на нас. В отряде тревога — десант. Корабли шли на Циквили, остановились так в верстах двух от нее, сделали несколько выстрелов по посту и ушли. Огромные снаряды не рвались, попадая в болото, разорвались только два, да и то далеко от солдат. Странно, что в это время наши противники в своих окопах сидели без выстрела, и мы им тоже не отвечали. Но все-таки это нас заставило насторожиться. А командир батальона гурийцев, кажется, князь Гуриели, знающий местность, доложил начальнику отряда генералу Оклобжио, что надо опасаться десанта немного севернее Циквили, на реке Супси, впадающий в море, по которой можно добраться до самого Кутаиса и отрезать Азургеты и наш отряд. А на Супси до сих пор и поста-то не было. Позаботились об этом. Послали поручика Кочеткова со взводом, приказали выстроить из жердей и болотной куги балаганы, как-то было на Циквили. И кое-где у нас флаги. Кроме того, в помощь Кочетову назначили из нашей пластунской команды четырех под моей командой. Но мы ушли только через 10 дней, так как турки как-то вели себя неспокойно и ни с того ни с сего начинали пальбу, то тут, то там. Пришлось усилить секреты и разведку. И вся команда по ночам была в разведке под самым туркой. Только через 10 дней, когда, по-видимому, все успокоилось, послали нас. Со мной пошли лучшие удальцы. Карасюта, Енетка и Галей Галямов, татарин с Камы. Лесоруб и охотник по зверю. Первые двое неутомимые ходоки. Лошадь перегонит. А татарин — незаменимый разведчик. С глазами лучше бинокля и слухом дикого зверя. Все трое — великолепные стрелки. Вышли мы до солнышка, пообедали в Циквили, где наткнулись на одно смешное происшествие. На берег ночью выкинула дохлого дельфина, должно быть, убитого, во время перестрелки с кораблями. Солдаты изрезали его на куски, топили в своих котелках жир, чтобы мазать сапоги. В теплый туманный день вонь в лагере стояла нестерпимая, а солдатам все-таки развлечение, хотя котелки провоняли и долго пахли рыбой. Второе грустное. Нам показали осколок снаряда, который после бомбардировки солдата нашли в лесу около дороги в Азургеты. Привязали на палку. понесли, как чудище двухпудовые, с хорошей самовара величиной, а, подходя к лагерю, уронили его на землю. Двоих разорвало взрывом. Это единственные жертвы недавней бомбардировки. Дорогу на Супси нам показали так. Идите все по берегу, пока не наткнетесь на пост. И сколько примерно верст? До часа в 3 дойдете. Так идите по мокрому песку, не сворачивайте в лес, а то падете на траву, провалитесь, засосет. Мы шли очень легко по мокрому песку, твердо убитым волнами, и часа через 2-3 наткнулись на бивак. Никто даже нас не окликнул. И мы появились у берегового балагана, около которого сидела кучка солдат, играла в карты, в носки, а стоящие вокруг хохотали, когда выигравший хлестал по носу проигравшего с веселыми прибаутками. Увидев нас, все ошалели, шарахнулись. Один бросился бежать и заорал во все горло: «Ружье!» И нетрудно нас было, оборванных без погон, в попахах и поршнях, испугаться. Никакого приличного солдатского вида нет. Я успел окликнуть их, и они успокоились. «Пластуны, милости просим!» Кочетова, с которым уже встречались в отряде, я разбудил. Он целыми днями слонялся по лесу и спал. Я принес с собой 3 бутылки спирта, и мы пробеседовали далеко за полночь. Он жаловался на тоскливую болотную стоянку, где, кроме бакланов да бабы-птицы, разгуливавшей по песчаной косе недалеко от бивака, ничего не увидишь. Развлечение — охота на бакланов и только. А ночь кругом чекалки завывают, за душу тянут. Между прочим, мы ужинали жареным бакланом. И чтобы не пахнула рыба, его на ночь зарывали в землю перед тем, как жарить. Я уснул в балагане на своей бурке. Вдруг чуть свет будет, ваш брод, так что неприятель морем наступает, корабли идут. Мы побежали, не одеваясь. Глядим, вдали в море какие-то 2 пятнышка. Около нашего балагана собрались солдаты. — Голям, ты видишь? — спрашиваю. — 2 корабля. О, какой дым валит. Я дальнозоркий, вижу только 2 темных пятнышка. Кочетов принес бинокль, но в бинокль я вижу немного больше, чем простым глазом. Мы с Кочетовым обсуждаем план защиты позиции, если будет десант, и постановляем биться до конца в случае выставки и послать бегом сообщить на Цисквили, где есть телеграф с азургетами. Корабли приближались. Голям уже видит. Много народу на кораблях, вся палуба полны. — Должно быть десант, — говорит Кочетов, — но тоже, как все остальные, народа не видит даже в бинокль. Ну вот показались дымки, все ближе и ближе пароходы. Один становится боком, видим на палубе народ, другой пароход немного подальше, так же становится к нам бортом, мы оделись. Кочетов уж распорядился расположением солдат на случай десанта и велел потушить костры, где готовится обед. С моря нашего лагеря не видно. Он расположен в лощине на песчаном большом плато, поросшем высоким кустарником, и в шагах в 20 от берега насыпано 2 песчаных вала, замаскированных кустарником. Это работа Кочетова. Нас 50 человек. Солдаты Кочетова вооружены старыми карле, винтовками с боем не более 1000 шагов. У нас великолепные берданки, и у каждого по 120 патронов, а у меня 136. Пароходы стоят. Вдруг на одном из них дымок бабахнуло. Над нами высоко завыл снаряд и замер в лесу. Другой, третий, и все, высокие перелеты. Уложили солдат по валу, а я в середине между взводами. Рядом со мною Кочетов. Приказано замереть, чтобы о присутствии войск здесь неприятелей не догадался. А выстрелы гремели. Один снаряд шлепнулся в вал и зарылся в песке под самым носом у нас. Один разорвался недалеко от балагана. Это был 15-й по счету. Бомбардировка продолжалась больше часу. Солдатам весело, шутят, рады, уж очень здесь тоска одолела. Кочетов серьезен, обсуждает план действий. Ежели в случае, что десант, лодки спускают, говорит Голям. Еще 4 самовара провыли над нами. И замолкли в лесу, должно быть, в болото шлепнулись. А вот и десант. С ближайшего парохода спускаются 2 шлюпки, полные солдат. Можно рассмотреть фески. Кто моей команды не стрелять? — говорит Кочетов. — Обсуждаем. — Подпустить на 200 шагов и открывать огонь после 3 залпов в одиночку на прицел. Потом 5 залп и по команде. — Бить наверняка, уйти всегда успеем. — Зачем уйти? Штыками будем! — горячится Голям и возбуждает смех своим акцентом. Две шлюпки двигаются одна с другой, саженек в 300 от нас. Кивают красные фески гребцов, поблескивают ружья сидящих в шлюпках. На носу в первой шлюпке стоит с биноклем фигура в красном мундире и в серой высокой шляпе. Англичанин, шепчет мне Кочетов, и жалеет, что нет у него берданки. Солдаты лежат, прицелившись, но дистанция слишком велика для винтовых старого образца. Ждут команды пли. Вдруг на левом фланге грянул выстрел, а за ним в разброд все захлопали. «Дьяволы!» — бесновал Кочетов. Но уж дело было неправимо. Он все-таки командует «Пальба взводом! Взвод пли!» И после удачных дружных залпов кричит «Лупи! На выбор, если долетит! Прицел на 500 шагов!» Для наших берданок это не страшно было. В лодках суматоха, гребцы выбывают из строя, их сменяют другие, но все-таки лодки улепетывают. С ближайшего корабля спускают им на помощь 2 шлюпки, и из них пересаживаются в первые новые гребцы. Наши дальнобойные берданки догоняют их пулями. Англичанин, уплывший первым, давно уж, надо полагать, у всех на мушках сидел. Через несколько минут все 4 лодки поднимаются на корабль. Наши берданки продолжают посылать пулю за пулей. Вот на другом закружились белые дымки, опять заухал, опять завыли самовары. Затрещал лес, раздались 2-3 далеких взрыва. Первый корабль отошел дальше, и на него опять заклубились дымки. После 15 выстрелов корабли ушли вглубь моря. Ни один из выстрелов не достиг цели. Даже близ лагеря не легло ни одной гранаты. Солдаты, как бешеные, прыгали по берегу, орали, ругались и радовались победе. Кочетов написал короткий рапорт об отбитии десанта и требовал прислать хоть одно орудие на всякий случай. Когда оно было получено, я с моими охотниками вернулся к своей части. Последний большой бой в нашем отряде был 18 января, несмотря на то, что 17 января было уже заключено перемирие, о котором телеграмма к нам пришла с опозданием на сутки слишком. Новый командующий отрядом, назначенный вместо генерала Оклобжио Комаров, задумал во что бы то ни стало штурмовать неприступные Цикидзири. И в ночь на 18 января весь отряд выступил на эту нелепую попытку. Охотникам было поручено снять часовых, и мы, вброд перебравшись через ледяную воду Кентриши, бесшумно выполнили приказание. Несмотря на обледеневшие горы и снежную вьюгу, пронесшуюся вечером. Ночь была лунная и крепко морозная, войск все-таки переправилось благополучно. Наш правый фланг уже продвинулся к Столовой горе, сильные позиции, укрепленные, как говорили английскими инженерами, глубокие рвы. Каждое место перед укреплениями отлично обстреливается, на высоких батареях орудия, а перед рвами страшные завалы из переплетенных проволоками огромных деревьев, наваленных ветвями вперед. Промокшие насквозь во время переправы, в обледеневшей одежде мы тихо подвигаемся. Вдруг на левом фланге выстрел, другой, целый град, где-то грянуло орудие, и засверкали турецкие позиции изломными линиями огоньков с брустверов Саммебы и Кверики. Где-то влево слышно наше «Ура!» начался штурм. Ринулись и мы в атаку, очищая кинжалами дорогу в засеке. Столовая гора засветилась огнями и грохотом. Мы бросились в штыки на ошалевших от неожиданности турок, и столовая гора была наша. Бой кипел на всем фронте при ярко восходящем солнце на безоблачном небе. Позиция была наша. Защитники Столовой горы, которые остались в живых, бежали. Картина обычная. Трупы, стоны раненых, полковой доктор Решетов, его фельдшера, руки по локоть в крови. Между убитыми и ранеными было много арабистанцев, этого лучшего войска у турок. Рослые красавцы в своих белых плащах с широкими коричневыми полосами. Мы накинули такие плащи на наши промокшие платья и согревались в них. Впоследствии этот самый плащ привез в Россию, подарил Долматову, и он в нем играл в Пензе Отелло и Мурзука. Бой кончился около полудня. День был жаркий, журчали ручьи от тающего снега и голубели подснежники. К вечеру весь отряд, хоронивший убитых в братских могилах, узнал, что получена телеграмма о перемирии, состоявшемся накануне в Сан-Стефано. Придя на вовремя, боя бы не было. Не погибли бы 1500 храбрецов, а у турок много больше. Были бы целы два любимых генерала Телеметов и Шаликов. Был бы цел мой молодой друг, товарищ по юнкерскому училищу, подпоручик Николин. Он погиб благодаря своему росту в самом начале наступления. Пуля попала ему в лоб. Едва не попал в плен штабс-капитан ленкоранского полка Линевич, впоследствии главнокомандующий во время японской войны, слишком взорвавшийся вперед, но его отбили у турок наши охотники. Но все было забыто, отряд ликовал, война кончена. Заключили мир. Войска уводили вглубь России, но только 3 сентября 1878 года я получил отставку. Так был в охотниках, и нас держали под ружьем, потому что башибузуки наводняли горы, и приходилось воевать с ними в одиночку, в горных лесных трущобах, ползая по скалам, вися над пропастями. Мне это занятие было интереснее, чем сама война. Охота за башибузуками была увлекательна и напоминала рассказы Майнрида или Фенимора Купера. Вот это была война, полная приключений. Для нас более настоящая война, чем минувшая. Ходили маленькими отрядами по 5 человек. Стычки с башибузуками были чуть не ежедневно. А по взглядам начальства, это была какая-то полувойна. Это наши удальцы с огорчением узнали только тогда, когда нам за действительно боевые отличия прислали на пластунскую команду вместо георгиевских крестов серебряные медали на георгиевских лентах с надписью «За храбрость», с портретом государя, на что особенно обиделся наш удалой джигит Инал Асланов, седой горец, магометанин, с начала войны лихо дравшийся с турками. На 60 оставшихся в живых человек почти за 5 месяцев отчаянной боевой работы, за разгон шаек, за десятки взятых в плен и перебитых в схватках башибузуков, за наши потери ранеными и убитыми, нам прислали 8 медалей, которые мы распределили между собой, между особенно храбрыми, не имевшими еще за войну георгиевских крестов. Хотя эти последние, также отличившиеся, и теперь тоже стоили наград, но они ничего не получили. Во-первых, потому что эта награда была ниже креста, а во-вторых, чтобы не обидеть совсем ненагражденных товарищей. 8 храбрецам даны были медали, 7 из них радовались, как дети, а Инал Асланов ругательски ругался и приставал к нам. — Почему тебе дали крест с джигитом на коне, а меня миндал с царским мордом? — очень обижался старик. 3 сентября нас уволили, а 5 сентября я был в городе Поти, откуда на пароходе выехал в Россию через Таганрог.